Глава 19. «Насть!» — позвал я. «Чего?» — отозвалась демон. «На нас идет войско!» — подумал я панически. «Да идет оно нахуй!» — протяжно зевнула Настя. «Не нахуй, а на крепость!» — возбужденно поправил я. «На меня ничего не идет!» — огрызнулась она. «А ты можешь идти тоже туда же!» «Решила посмеяться?» — процедил я сердито. «Ой, подумаешь!» — воскликнула она. «Ну, посмеюсь, пока тебя не грохнут». «А как же наша сделка?» — спросил я вкрадчиво. «А никак!» — гаркнула она. «Чем такое терпеть каждый раз, когда ты хрен прищемишь? Лучше в ад!» «Да, сука, в ад! С тобой вместе, сволочь! Видишь, блядь, до чего ты меня довел?» «Что с тобой?» — воскликнул я в тревоге. «Ебучий уровень отождествления!» — проворчала она. «Теперь мне тоже многое стало похую». «А-а-а», — сказал я с облегчением, — «это нормально». «Это для тебя, сука, нормально», — угрюмо проворчала демон. «Ну, для кого-то нормально, значит, и для тебя пойдет. Ты же не хуже меня, правда?» — проговорил я искренне. «Правда», — буркнула Настя. «И все равно для демона это неправильно. И не буду я тебе помогать воевать. Отъебись лучше сразу». «А почему?» — спросил я и поспешно напомнил. «Тебе нельзя терять передо мной лица». «Потому что ты стал официальным атаманом», — нехотя проговорила она. «Нам нужно заключать отдельную сделку». «Ну, давай заключим», — воскликнул я. «Не хочу», — зло проворчала демоница. «Ну, почему?» — искренне я возмутился. «Потому что иди нахуй», — отрезала упрямая чертовка. Исчерпывающий ответ. Я устало спросил, «Ты где сейчас?» — С тобой, — сказала она сонным голосом. — Думала, посплю, когда закончилось воплощение. А тут ты, ням-ням, с хуйней какой-то. Вот явно же портится у нее характер прямо на глазах. И что это за новости? Почему я от нее узнаю о новом уровне отождествления? — Мега-мыслимаг плюс-плюс приветствует вас. Напоминаем, что уже определили характеристики вашего демона как ебические, достаточное для немедленного ее развоплощения. Новая информация вам в этом смысле ничего не добавит. Сведения об одержимости демона даются исключительно для вашей моральной поддержки. У вас остаются некоторые шансы на благоприятный исход общения с ней. Однако количество этих шансов фактически неотличимо от нуля. Убедительно просим вас, пока еще не все пропало, посетить гильдию разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Блин, сам-то понял, что написал? Хотя что с программы возьмешь? А ведьмы-то каковы, паразитки? Укатали демонессу. Впрочем, денек вчера был заполошный. И сегодня с утра проблемы. И вот это называется сказочная жизнь. Я грустно вздохнул и вернулся в тайную комнату. Ласково-благодарно посмотрел на Керри. Ее десяточка магии мне нынче точно не помешает. Сам вытянул, без Насти. Керри тоже кое-что получила, аж сияла вся. Натурально светилась от моих разрядов таким нежно-розовым. Принялся ее тормошить. Она глухо спросила, какого хрена мне не спится. Я объяснил в двух словах. Она выпростала из-под подушки носик, снисходительно говоря... Ты хоть спросил, где это войско? Они, может, еще долго будут идти. И никто ведь не ходит на штурм с марша. Готовится. Я молча вышел в кабинет, нажал кнопку селектора. — Чивагор? — Да, — отозвался он сразу. — Когда они подойдут? — Примерно через час доберутся все. Показалась только голова колонны. — Что-нибудь сделали уже? — Да нафига? Наблюдаем, тебе доложили. В остальном все по распорядку. — Ну и ты не сиди на башне, приходи завтракать, — распорядился я. — Слушаю, — четко ответил комендант. Я принялся делать зарядку. В самый разгар из сейфа вылетела шаровая молния и зависла у моего лица, весело потрескивая. — Ярик, привет, — сказал я радостно. — Хочешь поиграть? Шарик запрыгал в воздухе. — Тогда в этот раз я буду тебя не просто ловить. Ты будешь мишенью, — предложил я. Шарик задумчиво завис. — Уворачивайся, — пояснил я и провел прямой удар правой рукой. Ярик увернулся. Я ударил снова. Он уклонился еще два раза и вдруг стремительно рванулся к моей голове. Настала моя очередь уклоняться. Шар атаковал меня на разных уровнях, с произвольных направлений. Я и сам не заметил, как увлекся. «Это что еще такое?» — раздался возглас Керри. «Шаровая молния?» «Мой дружок Ярик», — сказал я, переводя дух, — «по фамилии Ху». Шар подлетел к Керри, чуть приподнялся и снова опустился, словно отвесил поклон. Керри, гулко сглотнув, робко кивнула. «Лети ко мне, малыш», — позвал я, протянув к нему руку ладонью вверх. «Дам тебе немного вкусного электричества». Шарик завис над моей ладошкой. От его ореола потянулись бледно-синие нити. Из ладони к нему вырос встречный фиолетовый поток. Он засветился ярко-синим. «Ну, все, зайка, лети на свой страшно секретный пост», — попросил я ласково. Шаровая молния скрылась в тайнике. «Это же ебучая шаровая молния», — повторила Керри шепотом. «Можешь не шептать, он в курсе», — ухмыльнулся я. «А ты в курсе, что такое шаровая молния?» — спросила она с придыханием. «Да вроде никто не в курсе, что это такое», — пожал я плечами. «В модуляторе значится как неизученное опасное явление». «Вот-вот», — закивала Керри. «И никто не знает, что опаснее неизученней. Драконы или вот это вот». «Ну, города шаровые молнии жечь не должны», — заметил я небрежно. «Они появляются по неизвестным причинам, выбирают жертву и непременно убивают. От них нет спасения», — серьезно пояснила девушка. «Могут выбрать кого угодно. Боюсь, даже у драконов нет от них защиты». «Ну, Ярик-то хороший. Он у меня появился случайно. Немного перекачал в тайник зарядов», — сказал я. «Ты не понимаешь, разве?» — посмотрела она мне в глаза. «Оно разумное. Это дух или существо, оно не появляется случайно?» «Это смотря у кого», — проговорил я очень серьезно. «Не гони. Пойдем лучше в душ и спросим, что у нас на завтрак». В комнате ведьм собрались большой компанией. Не было только дяди Власа. Керри рассказала, что он уехал вместе с гномами, когда отработали оговоренную сумму с небольшим превышением. «Кстати, с меня 10 золотых. Она доплачивала из своих. Зато пост стало не узнать. Такой у него теперь радостно-праздничный вид». Я, расправляясь с рыбной запеканкой, заметил, что, к сожалению, это некому оценить. Настя к завтраку воплотила в человеческом виде, наваливая себе на тарелку еще сосисок с картошкой. Полголоса проговорила, что вообще-то крепости шариками не украшают, кроме разве что очень большими, аэростатного типа, для защиты от воздушных атак. Сделав себе отметку на будущее, я попросил высказываться, у кого еще есть мнение. «Ну, мы повозку нашу починим и поедем себе», — проговорил дядя Фома. «Поможете починить?» «Может, вы поможете нам отбиться?» — высказал я встречное предложение. «Тогда пешком пойдем», — сказал дядя Фрол, — «или побежим». «Бегите», — пожал я плечами. «Налегке оно будет сподручно». «В смысле налегке?» — озадаченно прогудел дядя Вова. «Ты нам добычу отдавать не думаешь?» «Вот как раз думаю», — я заглянул ему в глаза. «Меня тут убивать идут? Вы меня бросаете. Может, просто послать вас?» Я покосился на Дему с Улькой. «Как думаешь, дядя Вова?» Ребята не поднимали лиц тарелок, и мы свободно продолжали общаться. «Да какой нам смысл за тебя драться?» — возвысил голос Тео. «А я вас и не задерживаю», — проговорил я благодушно. «Я вам даже обещаю отдать добычу для раздела после того, как отобьюсь». Мужики сосредоточенно засопели, о чем-то напряженно размышляя. «Мы останемся», — осторожно предложил дядя Фома. «А ты отдаешь нам свою долю». «И долю демона», — добавил дядя Фрол. Настя усмехнулась, качая головой. «Ой, сейчас кто-то допиздится». «Не ругайся при детях», — сказал я строго. «И никто не договорится, а просто молча пойдет нахуй. Уй, пойдет, короче, и все». «Ну ты сам посуди. Какие из нас вояки?» — горячо пробасил дядя Вова. «Хорошие вояки. Вчера вон как Рене накачали», — сказал я. «А сегодня накачаете моих солдат». «Так мы вчера всю магию и потратили», — очень убедительно проговорил дядя Фома. «А у меня как раз есть эльфийские эликсиры», — заявил я. «Вам сколько нужно для одного боя?» «Эльфийские?» — заинтересовался Тео. «Я попробовал. Мне на раз бы трешечку». «Ну и нам тоже по 3 единички», — заявил дядя Вова. «Ой, и нам тогда тоже!» — пискнула Фло. — Мы ж с тобой по-любому пойдем. В банде ведь. Я внимательно посмотрел на Настю. — Девчат хоть прикроешь? — Прикрою, — проворчала она мрачно. Чивагор глухо откашлялся и спросил. — Значит, меня с должности коменданта сняли? — Старик, не обижайся, — сказал я добродушно. — Ты, конечно, комендант и умница. Строишь планы на разные варианты развития ситуации. Он степенно кивнул. — Только это все фигня. Я тупо знаю, как оно будет, — заявил я уверенно. — Считай это предвидением. — Мы уважаем дар предвидения, — сказал он серьезно. — Что ты видишь? — Ну, к нам приедут парламентеры. — Объявят осаду, — начал я. — А почему не штурмуют без переговоров? — удивился он. — Ну, как тебе сказать, — затруднился я. — Просто я это так вижу. — Действительно, что толку самому смышленному персонажу говорить о законах жанра? — Асгир описан в папкиных книжках, а там ни одного случая поболтать не упускалось. — Ну, а полезут на штурм... Внезапно раздался голос Ральчи. — Чива, с тебя бутылка Эля, едут с белым флагом. — Селектор, — смущенно пояснил Чивагор, вставая. Он подошел к рабочему столу, что-то нажал, говоря. — Принято, выдвигаемся. — Ты мне дурака-то не строй, — возмутился селектор голосом Ральчи. — Все слышали, как мы поспорили на Эль, что будут парламентеры. — Ральчи, иди нахер, дебил, бля, — проорал господин комендант. Он постоял немного у стола на случай, если Ральчи не угомонится. Тот, видимо, внял просьбе старшего товарища. И Чивагор обернулся к нам суровой физиономией. — К нам направляются парламентеры. Вих, кому поручишь разговаривать? — Да сам поговорю, — сказал я. — Только быстренько схожу за эликсирами и луком. — Это может быть опасно, — проговорил Чивагор. — А что делать? — вздохнул я, вставая. — Ты давай-ка строй воинов для вылазки, только оставьте широкий проход от казармы к воротам. И на губе нужно открыть двери, а дежурных — наверх. Снаружи донеслось пение трубы. — Ну, скажите им, чтоб подождали, — сказал я уже от дверей. Солдаты в подвале башни налегли на рычаги, поднялась решетка. Без скрипа плавно открылись ворота. Вот за каким хреном их закрывали? Чивагору только солдатиков зря гонять. Я, не оглядываясь, буркнул трубачу. — Пойдем! — и пошагал на выход. В отдалении угадывается суета спешно возводимого лагеря. Передо мной, не доехав примерно 5 метров до моста, стояли 10 всадников в латах с мечами наголо. Наличие шлемов, прошу заметить, опущенные. Один рядом с особо представительным держит древко красивого штандарта с гербом драги по другую руку от самого красивого. Еще один с трубой и белым флагом. Как увидел, что я остановился... Поднял забрало, воткнул в рот трубу и опять продудел что-то воинственное. А тот, что со штандартом, заорал. «От имени славного владетеля сеньора Драги главаря разбойника вызывает капитан Дюрекс». Я непроизвольно закашлялся и прохрипел. «Кто?» «Ты оглох, разбойник!» — надменно заорал глашатай. Хотя надменно не орут, пусть пафосно заорал. Я спросил с искренним участием. «Это ж кто его так назвал-то? Папа алименщик в розыске?» Представительный проигнорировал мою реплику, грозно проговорил сквозь забрало. «Назовись, презренный!» «Блядь, кто бы говорил!» — сказал я вполголоса и громче продолжил. «Я атаман Вих, основатель клана эльфов Ира. Что тебе надо, изделие?» «Я объявляю захваченный твоей бандой подлым обманом замок моего сеньора осажденным!» — возвестил гондоноименный представитель сеньора. — Старик, это же пропускной пункт! — заговорил я со всей убедительностью. — Тут горожане ездят. Ну, какая осада, ты на стены посмотри. Девчонки всю ночь надували шарики. — У вас есть девчонки? — глухо заржала эта скотина под забралом. — Отпустите их к нам в лагерь, не обидим. — Блин, ты что, не врубился? — предпринял я еще одну попытку. — Это ты не врубился, несчастный! — весело воскликнул неожиданно сделанный. — Ты захватил пост, и ты виноват в том, что пути к ушастым выродкам перекрыты. И будут перекрыты. Разве что ты отдашь мне своих девок, все свое золото, и при мне перережешь себе кишки. Ха-ха-ха! Ах-ха-ха! Подхватила его компания. Нет, сначала сам сядешь на кол, потом кишки. И то не факт, что поможет. Ха-ха-ха! Ну, это я и предполагал с самого начала. Просто по канону даже гондонам полагается дать возможность сделать правильный выбор. И остался еще один маленький вопрос. «Старик, ты серьезно сам привел сюда солдат и вот такое заявляешь?» — поразился я. «Я потомственный предводитель, капитан Дюрекс. Выполняю волю моего сеньора», — возвестил представительный. «И делаю это с удовольствием». «Ого!» — не поднимая забрало. «Привык предохраняться, аж непонятно, как мог возникнуть такой род. Говорит же, что потомственный». Однако лук пусть пока так повисит, придется тратить заряды. Вот гадство! Многовато их приперлось. Огонь или проклятие смерти использовать нельзя, лошадки пострадают. А в героях ведь была цепь молний, между прочим. Ладно, поехали, протягивая я к предводителю руку. Вырывается молния разряда. Дюрекса заколбасило в седле. Ух ты! От него молнии зазмеились клатом других всадников. Металлистов затрясло, как под гитарный соляк. Аж послышалось что-то из АЦДЦ. Лошадкам, видимо, тоже слегка досталось. Они дико заржали, вздыбились, сбросили с себя эти какашки в толстой фольге и поскакали прочь. Всадники, приложившись об грунт, не затихли. Тряслись в нижнем брейке, гремя доспехами. «Проверенная электроникой», — сплюнул я себе под ноги. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Ваш навык-разряд усилился до нового уровня — шторм разрядов. Применяется по групповой цели на короткой дистанции в условиях влажности воздуха более 50% и хорошей электропроводимости одежды целевых объектов. Шторм разряда — первый уровень. Спонтанно. Расход заряда — 3 условные единицы по шкале Горбатских-Исправленского за одно применение. Поздравляем!» Вы отвергли наглый ультиматум и приняли неравное сражение с превосходящими войсками другого владетеля. У вашей банды разблокирована характеристика агрессивность. Агрессивность плюс 100, всего 100. Отмороженность плюс 50, итого 100. В модуляторе открыт тактический режим отрядного сражения. Желаем вам победы. После боя будем несказанно рады видеть вас в гильдии разума. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. — Что ты наделал, господин? — воскликнул мой трубач. — Ты же убил парламентеров. С тобой больше никто не станет разговаривать перед битвами. Я почувствовал, что должен сейчас сказать трубачу что-нибудь историческое. Наморщил нос и Гундоса проговорил. — Придурки обязательно наговорят все глупости, что им на роду назначено наговорить. И никакие соображения их в этом не остановят.